Глава 8. Жду своей очереди и даже не представляю, как под такую музыку и как буду выступать. Мне кажется, что я не смогу. На сцене умру от смущения. Но все равно хорошо, что знаю танец, и ничего такого на сцене не происходит, хоть за танцем твоим и наблюдают жадно мужчины. Монетки кидают, но не скажу, что много. Пока больше всех накидали Ирме. Там не только медь, но и пара серебряных было. Вот это здорово. 2 серебряных. Я смогу нормально питаться до начала учебы. Жилье очень дорогое, но если что, на сарай тоже хватит. Нет, надо сейчас все-таки постараться. Буду сильно-сильно изгибаться, прямо как Ирма. Хотя ее одаривают, мне кажется, не столько за изгибы, сколько за шикарные формы. Ирма объявляет мой выход. «Господа, прошу внимания. Сегодня у нас новенькая. Она усладит ваш взор и подарит свой танец. Прошу вас радушно принять ее и поддержать, поскольку она прибыла издалека, она иностранка, и это ее первое публичное выступление». Я не говорила Ирме, что это первое выступление, но, видимо, Ирма либо сама догадалась, либо так подогревает интерес публики, и это работает. Мужчины громко захлопали и засвистели. Ирма ушла со сцены. В зале стало темнее, а на сцене, наоборот, светлее. Заиграла ритмичная музыка. Ах, как же страшно! Ноги словно приросли к полу. Сзади в спину мягко подтолкнула Ирма, и это помогло. Пошла. И будь что будет. Было очень страшно, да и странно, потому что в такой ситуации мне бывать еще не приходилось. Встала в центре сцены, и опять ступор. Не могу решиться. Чувствую себя глупо, стоя на сцене с голым пузом. Туфли еще неудобные, которые мне Ирма дала. На огромной шпильке и подъемом на мыске. Я такие никогда не носила, и, кажется, в любой момент упаду. Музыканты играют уже достаточно, а я все никак не могу начать. Музыка перестала играть. Наверное, надо уходить. Но не смогла. Но тут все захлопали и застучали из темного зала. Ритмично так, подражая ритму музыки, и так прямо требовательно. Ведическая сила прямо-таки заиграла в крови от такой поддержки. Во мне по-настоящему пробудилось что-то древнее, но такое естественное. Скинула туфли под веселый свист прямо в зал и начала танцевать вот под такой странный аккомпанемент. Танцую отрывисто, резко. Хлопки и топот учащаются, и я вместе с ними. Начинает играть музыка, но она не может заглушить хлопки и скорее их дополняет. Это необычно, это интересно. И не кажется больше чем-то плохим. Не пытаюсь изгибаться и делать что-то непривычное, просто танцую, как учила мама. У меня уже начало жечь пятки, а музыка и хлопки не стихают. А я и не переживаю, мне все веселее, я словно заряжаюсь энергией поддерживающих меня людей. Хлопки ускоряются еще и еще. Пояс с монетками звенит беспрерывно. В самый пик я крутанулась и упала, но красиво и изящно. Тяжело дышу. Ух, мои ножки горят. Зал охватила густая, оглушающая после того шума тишина. Напряглась. Не хлопают. Может, не понравилось? Ни монетки не кидают. И вообще ни одной. Поднимаюсь. Жалко, я правда старалась. Может, танцевала и не так, как тут. Зал взорвался новыми аплодисментами. И мне в ноги полетели монетки. Много медных. О, серебряные. 2, 3. Золотой. Мне кинули золотую монету. А, ура! Я не буду голодать. Как только занавес закрывается, снимаю с себя набедренный платок и в него быстро собираю монеты. Сначала все крупные, а затем и мелочевку. Чувствую себя счастливой и богатой. Всего за один вечер получилось вернуть почти всю потерянную сумму из кошеля. Неплохо тут танцовщицам живется, очень неплохо. Ко мне подходит Ирма и помогает собрать оставшиеся монетки, а потом берет и достает из платка серебряный. «За костюм и правильное представление публики», пригвоздив меня взглядом, заявила танцовщица. «Ничего себе, тут у них порядки. То есть за выступление трактирщик дает серебряный, а главная танцовщица этот серебряный забирает. Этак я и в минусе могла бы остаться, если бы ничего не заработала дополнительно. Ночлег ведь оплачен. Ну а так ладно. Жалко серебряный, но пусть берет. Будет же еще второе выступление у меня. Вы позовете, когда будет мой второй выход?» «Да какой второй выход, девочка? Ты знаешь, сколько танцевала? По времени это все три выхода». «О, вот это я, оказывается, даю». В гримерной, переодевшись, монетки пересыпала к себе в сумку, только самые крупные на этот раз запрятала в самые интимные уголки своей одежды. Поскольку моя рабочая ночь окончена, выхожу в зал. Ирма с танцовщицами уже вовсю на сцене изгибаются, зарабатывая себе монеты. Красиво. Этого не отнять. Сразу накинув на себя свой потертый запыленный дорожный плащ, уже хочу идти к выходу, чтобы обойти таверну и найти свой сарай, но невольно задерживаюсь, увидев своего недавнего знакомого, который о чем-то ожесточенно спорит с трактирщиком. Любопытство заставляет подойти ближе. Оказывается, Тим, тот самый светловолосый добрый парень, помогающий всем абитуриенткам, ругает трактирщика за то, что тот приглашает к себе профессиональных танцовщиц в обход него, Тима. И Тим этот требует теперь ответа, кто эта девица в голубом была, кто ей покровительствует, сколько берет за выступление. Трактирщик вдруг повернулся в мою сторону, явно увидел и узнал, но тут же перевел взгляд на Тима. «Я же сказал, не знаю, кто она. Явно залетная какая-то. Сейчас в город много кто прибывает. Ушла уже. Жаль, ты выступление пропустил». «Да мне уж рассказали в красках. Кроме цвета глаз и волос, есть еще какие-то особые приметы?» Трактирщик задумчиво потер подбородок. «Очень ярко и богато одета. Та еще, видать, цаца. Запросила за свое выступление 10 золотых. Едва сбил до 5. И на сцене так профессионально скромницей прикидывалась. Всех мужиков, даже особо бывалых, завела». «Я понял. Ладно, думаю, быстро ее найду». Тим резко разворачивается и идет к выходу мимо меня, даже не взглянув в мою сторону. Плащ у меня болотно-серый, совсем не яркий. Лицо и волосы прикрыты капюшоном. Кажется, повезло. Правда, пока не совсем поняла, в чем именно.